Нет, Мариорица на ее месте не то бы сделала. О, эта душа возвышенная, нерядовая! Да много ли Мариориц на свете? И я пожертвовал ею. Неблагодарный! Но, — прибавил он, успокоившись несколько от сильного душевного волнения, в которое бросила его ужасная посылка, — я исполнил долг свой. Не пойду назад, пускай вина будет не на моей стороне. В этот же день Зуда доставил ему другого рода послание. Оно было от княжны Лилимика. «Мне все известно», — писала она, — «все, и предложение государыни, и любовь к тебе жены, и отношения твои к ней. Не хочу быть причиной твоего несчастья. В сердце моем отыскала я средства помочь всему. Но я сама должна с тобой переговорить. Тайну мою не доверяю ни бумаге, ни людям. Будь у ледяного дома к стороне набережной в 12 часов ночи. Теперь никто не помешает». Да, никто не помешает. Ее ангела-хранителя уж нет. Сумасшедшая мать сидит в яме. Что ей мать? У ней в мире никого нет, кроме него. Он один для нее все. Закон, родство, природа, начало и конец, альфа и омега ее бытия. Все-все. «О, это пишет иначе», — сказал Волынский. «Буду, непременно буду, хоть на зло той». Глава 9. Ночное свидание. «О, милый, пусть растает вновь моя душа в твоем лабзанье. Приди, допей мою любовь, допей ее в моем дыханье. Прилипну я к твоим устам, и все тебе земное счастье и всей природы сладострастие в последнем вздохе передам». Тепляков. «Не шути с огнем, обожжешься». Пословица. «Зачем долее жить?» — думала Мариорица, прочитав письмо от Зуды. «Я любила, узнала все, что в жизни и в любви есть прекрасного. Чего мне ждать еще? Разрушение моего и конца этой любви? Не во мне, нет. Моя любовь должна перейти со мною и в другой мир, но в его сердце. Я только помеха его счастью. Если я буду за ним, что принесу ему? Минутные восторги? И может статься раскаяние, чувство несчастья его жены и младенца. О, это дитя мне так же дорого, как бы оно было мое. Оно мне не чужое, дитя моего Артемия. Лучше умереть и умереть любимую, гордую, счастливую его любовью, с именем невесты, любовницы, друга, унеся с собою память сердца милого человека. Я прикую ее к своей могиле восторгами, признательностью, жертвами. Не завиднее ли это, чем жить для того, чтобы вечно тревожить его спокойствие и ждать охлаждения, видеть его неверность? Может, статься и презрение? Лучше всего умереть теперь, когда все зовут меня прекрасную. Хочу и в гробу лежать, достойную его любви, а не сухим желтым островом, от которого он будет отворачиваться, который поцелует с отвращением. Так думала Мариорица, решаясь пожертвовать собою для блага Волынского. Находили минуты, в которые ей становилось грустно, холодно от мысли умереть такой молодою, когда существо ее только что раскинулось было пышным цветом, когда на устах и груди ее млели поцелуи любви, когда сердце нежило так много темных и вместе сладких желаний. Но мысль, что ей обязан он будет своим спокойствием, счастьем, славою, торжествовала надо всем, уносила ее в небо, откуда она смотрела глазами любви неземной на свой земной подвиг. Ей становилось тогда легко, радостно. Какой-то дивный восторг согревал ее. Казалось ей, душа ее расправляла огненные крылья, чтобы скорее понестись в это небо и утонуть в нем. Вот какие способы изберет она, чтобы исполнить свои замыслы.